отпихнул стоящих на его пути и, растолкав локтями кольцо зевак, Малька склонился над посланцем Жакмель. Тот умирал. Хлеставшая из его горла кровь впитывалась в глинобитный пол, глаза остекленели, только губы еще шевелились, но беззвучно, голосовые связки были перерезаны. Медиум вслепую нанес смертельно точный удар. Кто-то тронул умирающего за голову, и она почти отделилась от туловища. Взгляду предстало трепещущее кровавое месиво. Это зрелище в душной, грязной комнате оказалось слишком сильным испытанием для нервов Малько. Его вырвало прямо на ботинки высокого негра в очках, который этого даже не заметил. Запахи крови и пота образовали ужасающий букет.